Глава 9. За дверьми послышались чьи-то шаги. Август замешкался и пролил вино. Он поднял бокал как оружие, собираясь швырнуть его в лицо незваного гостя. Однако на пороге появился Марк Агриппа, хмурый как обычно. Император вскочил и обнял друга. «С тех пор, как ты уехал из Фив, прошло уже 6 месяцев». — воскликнул он с радостью. — Я думал, ты погиб или случилось что-нибудь еще. — Что может быть хуже смерти? — раздраженно отозвался Агриппа. — Легионеры по твоему приказу объездили весь свет. А я так и не знаю, чего ради. Я привез тебе 3 волшебников. За такой же срок я бы навербовал центурию. — Волшебников и в Риме многовато, — поморщился Август. «Колдунов», — поправился Агриппа, — «кудесников. Как их ни называй, они от этого не изменятся. Не доверяю я магам». «Жаль, не доставил их пораньше», — сказал Август. Агриппа сел напротив него и облокотился о стол. «А я полагаю, что тебе следовало просветить меня насчет твоих грандиозных планов. С кем ты собрался сражаться при помощи колдунов?» Такое противоречит римским традициям. Кто нам угрожает? Парфяне? Скифы? Не бойся ты варваров, у нас целая армия. Солдаты готовы выступить в поход из столицы и из союзных территорий. «Парфяне ни при чем», — произнес Август. Агриппа с облегчением вздохнул. Парфяне прославились благодаря жестоким набегам и меткой стрельбе из луков. Схватки с ними унесли немало жизней. «Значит, скифы?» «Нет». «Тогда кто? Длинноволосые галы? Британия? Или порождение океана, с которым мы не сталкивались?» «Мы дадим отпор неприятелю, будь он чудовищем или человеком. Мы римляне». Он утер со лба пот и налил себе вина. «Да», — устало отозвался Август. «Это нечто особенное». Агриппа осушил кубок и передернулся от отвращения. «Ну и пойло», — бросил он. Потом взял кувшин и наполнил кубок, но сморщился и выплеснул его содержимое после первого же глотка. «Выходит, тебя пугает мир?» «Я понимаю, положение непривычно, но Египет покорен. Империя способна отразить нападение любого врага». Август взглянул на соратника с болью и покачал головой. «Ты ведь меня знаешь, Октавиан», — смягчился тот. «Мы с тобой подружились еще мальчишками. Неужели ты перестал мне доверять? С тех пор, как мы взяли Александрию, ты сам не свой. Может, мучаешься из-за Антония? Я лично все забыл. Ты, конечно, тогда был неправ, но дело-то прошлое». На мгновение Августа потянуло рассказать о Гриппе правду, но порыв быстро миновал. Он император. Он действительно не может верить никому, даже самым близким товарищам. Он не забыл уроки Цезаря. «Меня зовут Август, а не Октавиан. Заруби себе на носу, что я уже не твой приятель и не мальчик», — отрезал он. «Веди сюда 3 колдунов». Агриппа остолбенело уставился на него и молча вышел из комнаты. Август вновь принялся за вино, добавив в напиток тириака. Где-то на задворках сознания промелькнула мысль об ингредиентах снадобья. Кончики пальцев сразу закололо. Первая колдунья оказалась высокой худой женщиной. Белоснежные волосы, широко расставленные раскосые светло-серые глаза, узловатые пальцы, тонкий и какой-то рыбий рот. Определить ее возраст было нереально. Ведьме с одинаковым успехом могло исполниться как 70, так и 100 лет. Привели ее в цепях. Выглядела она взволнованной. «Ее зовут Аут. Я нашел ее в Германии», — сообщил Агриппа. В деревне она слыла повитухой. Местные утверждали, что она родом из далеких северных краев за морями и обладает многими другими талантами. «Повитуха?» — рявкнул Август. «Это уж чересчур». «Не только», — возразил Агриппа, делая знак солдату. Тот передал военачальнику продолговатый предмет, завернутый в плащ. «Она общается с богинями судеб, а заковали ее из соображений безопасности». Глаза женщины широко распахнулись, озарившись странным светом. Она довольно замурлыкала. Агриппа надел перчатки, развернул сверток и продемонстрировал деревянный жезл с узким закругленным наконечником. Аут тут же, как дикий зверь, едва не кинулась на Агриппу. Август тоже натянул перчатки, и соратник передал ему прялку. Но ничего примечательного император не заметил. Агриппа подвел к столу легионера, застывшего в углу. «Как тебя зовут?» — спросил он юношу. Тот сморщился от напряжения и глубоко задумался. Пальцы рук резко сжались и распрямились. Полководец помрачнел. Она постучала парня по лбу прялкой, и с тех пор он практически ничего не помнит. Он научился ездить верхом раньше, чем ходить, однако на обратном пути нам пришлось привязать его к седлу. Я бы за такое дорого заплатил. Старуха взглянула на парнишку и произнесла несколько скрипучих слов на незнакомом языке. Легионер затараторил. «Она считает, что моя судьба темна. Аут изменила ее. Теперь я забыл свое прошлое, и мой жизненный путь будет менее тернист». Солдат вообще не знал иноземных наречий, пока она к нему не прикоснулась. «А теперь он у нас вместо переводчика», — заявил Агриппа. Женщина забормотала снова. «Она Сейткона, предельщица судьбы», — доложил парнишка. «Служит не Риму, но богиням. В мире творится нечто странное, и она пытается разобраться». Августа поразил дар Аут. Ее умения пробудили в нем надежду. И ведь его жизнь тоже погрузилась во мрак. Император не мог отделаться от жутких видений. Багровые волны, вздымающиеся одна за другой, обезумевшие животные, полчища змей, реки крови и собственная смерть от рук Клеопатры. Сейткона способна изменить его участь. «Добро пожаловать в ряды защитников империи», — провозгласил он. «Отведи ее в покое в конце коридора и зови остальных». «Ты собрался поселить чернокнижников здесь?» — осведомился Агриппа, хмуря брови. «Не лучше ли держать их под охраной у меня?» «Мне нужен доступ к ним в любое время дня и ночи. Я нуждаюсь в магической защите». «Я еще раз спрашиваю, от кого именно?» Август не знал, что ответить. Он попытался не обращать внимания на озабоченность Агриппы. Его друг из тех, чей гнев медленно разгорается, но долго не угасает. Император слегка удивился, обнаружив, что раздражение направлено на него. Пока полководец ходил за вторым колдуном, он осушил очередной кубок. «Вождь племени Псилов Усем», — представил приведенного Агриппа. «Мои люди привезли его из Ливии». Август узнал заклинателя змей, который ошибочно объявил Клеопатру мертвой. По крайней мере, теперь он ответит за сделанный просчет. Угольно-черная кожа Усема отливала синим, как оперенье ворона или выжженное дотла поле. На груди красовались ряды бус из алых камней. На плечах висела пятнистая шкура леопарда, скрепленная золотыми пряжками. Он поставил перед собой плетеную корзину. Август невольно приподнял ноги над полом. «Я принес для сражения змей», — пояснил Усем и снял крышку. Три гадюки выползли наружу, послушные мановением рук заклинателя. Они выгнули тела, подражая движениям хозяина, и сплелись в извилистом узоре. «Вот мои воины», — сказал Псил. «Они проникнут куда угодно, отыщут предателя, который скрывает твоего врага, и найдут его слуг». Август позволил себе немного расслабиться. «А еще что у тебя есть?» «Разве этого тебе недостаточно, император?» «А ты человек разумный. Мое племя управляет западным ветром». «Он всегда вам подчиняется?» — поинтересовался Август. «В точности так же, как мы повинуемся Риму», — улыбнулся Усем. «Когда вы набиваете наши кошельки. Но ветер рад служить нашим друзьям и досаждать недругам Псилов». «И кто же мы для вас?» — продолжал Август. По комнате пронесся настоящий ураган. Пламя свечей затрепетало. В их дрожащем свете Август увидел, что Агриппа приготовился выхватить меч. Закрытые ставни распахнулись, яростные струи ливня забарабанили по деревянным створкам. «Друзья», — отозвался Псил, — «или я что-то не так понял?» «Конечно, мы вместе», — поспешно подтвердил император. «Мои услуги имеют цену», — сообщил Усем. «Разумеется», — Август ожидал подобных требований. Он кивнул рабу. Тот прикатил на тележке сокровища, захваченные в Александрии. Псил рассмеялся. «Я прошу не золото», — бросил он. «Твои сородичи соглашались на такую награду?» «Только не сейчас. Слишком сложна задача», — объяснил Усем. «Я помогу тебе. Но ты закроешь врата Януса». Сноска. Имеется в виду храм Януса на Римском форуме. Здание имело две двери, которые оставались открытыми во время войны и закрывались в мирное время. «Мое племя не будет прятаться в шатрах, слыша конский топот. Мы перестанем скитаться по пустыне, гонимые страхом войны, отравленных вод, похищения и рабства. Мой народ не страшится ветра. Мы хотим жить, не подвластные Риму». Ошарашенный Август взглянул на Марка Агриппу. О чем он думал? Он должен был заранее обсудить щекотливый вопрос и дать отказ. С момента основания великого города империя беспрерывно жила в состоянии войны. Римляне не только отражали набеги соседей, но и сами нападали, завоевывая новые земли. Закрыть врата Януса? Да это то же самое, что возвестить, Рим больше не будет сражаться. Псил потребовал мира на территории всей империи. Агриппа пожал плечами. «Не мне судить. Ты потребовал привести колдунов и должен понимать, что сложности не оберешься». Император не верил собственным ушам. «Какая нелепая просьба!» «Тебе не обойтись без меня», — серьезно произнес Псил. Вихрь налетел на императора, всколыхнул его одеяние. «Ветер поведал мне, что тебе досаждает царица Клеопатра». Август вздрогнул. «Начинается». Агриппа посмотрел на него, затем рухнул в кресло и принялся потирать виски. «Мог бы и догадаться, что дело еще не окончено», — пробормотал он, поднял голову и обратился к императору. «Наверное, ее подданные хотели, чтобы она правила и дальше, но мы-то были свидетелями всего. Она умерла, мы ее похоронили. Не ушел же труп из мавзолея самостоятельно. Тело унесли египтяне. Я уверен, они совершили какой-нибудь древний ритуал. Мертвецы ни с кем не воюют». Август никак не отреагировал. «Она приближается», — весело продолжал Усем, демонстрируя великолепные белые зубы. «И она уже необычная женщина. Клеопатра переродилась. Твоя армия ее не победит». Август на миг заколебался, но протянул Псилу руку. «Согласен», — произнес он. «Клянусь, я закрою врата Януса, если ты приведешь ко мне царицу». Усем ответил на рукопожатие римлянина. «Хорошо. Но мне необходимо отдохнуть и поесть, и змеи проголодались». «Проводите Усема в отдельную комнату», — приказал Август, «и пусть распорядится насчет своей провизии». Легионер вывел Псила в коридор. А Марк Агриппа, откинувшийся в кресле, был близок к точке кипения. «Ты даешь обещание варвару?» — практически набросился он на императора. «Ты клянешься выполнить то, чего делать не собираешься? Отправляешь его на охоту за призраком? Клеопатра мертва, какая муха тебя укусила? Проходимец притворится, что вызовет ее дух и потребует от тебя сдержать обещание. Простое надувательство». «Ты спятил? Я не собираюсь закрывать врата», — воскликнул Август. Агриппа сурово посмотрел на товарища. «Однако не стоит наживать врага в лице Псила», — предупредил он. «Племя не раз воевало с более сильным противником и всегда побеждало». «Рим им не по зубам». «Кстати, у тебя в запасе и третий колдун», — отрезал Август. «Мы не закончили разговор», — возразил полководец. «Давай тогда побеседуем про Николая Дамасского. Итак, где он?» «Ты твердишь, что я в безопасности, но не привез мне человека, которого я просил доставить сюда». «Он как сквозь землю провалился. Легионеры весь песок в Египте перерыли. Думаю, он забился в укромную пещеру. И он ученый, Октави, Август. Николай не убийца». «Ночь полна врагов. Тебе это известно не хуже меня», — парировал император. «А кто же последний в твоем списке?» Агриппа на время уступил. «Ведьма тебе не понравится», — предупредил он. «Она первая предложила нам свои услуги. Ее привезли из Фессалии». Сноска. Регион на северо-востоке Эллады, на побережье Эгейского моря. «Мои ребята рассказывали, что ее обнаружили возле одной деревушки. Местные судачили о ней. Солдаты решили, что она шлюха, но ошиблись. Определенно она не из таких. Я видел ее сегодня. Кстати, считаю, что ей не следует доверять». Военачальник поморщился. «Кто ты такой, чтобы учить меня, кого нанимать?» — осведомился Август. Третью защитницу Рима привели в комнату. На некоторое время воцарилась тишина. Наконец Август обрел дар речи. «Император рад приветствовать тебя в столице», — выговорил он, запинаясь. Красотка казалась живым воплощением Афродиты, пышногрудая и крутобедрая. Изгибы точеной фигуры подчеркивало одеяние, расшитое нитями цвета индиго. Волосы, заплетенные в тысячу замысловатых косичек с бусинами и ракушками, достигали колен. Огромные глаза были изумрудно-зелеными. Пухлые губы, нетронутые краской, напоминали розы из сада Цезаря. Девушка, ей нельзя было дать больше 17, обладала грацией танцовщицы. Она потянулась и по-кошачьи зевнула. «Долгое было путешествие», — ответила она по-гречески. Голос у нее оказался низкий, с хрипотцой, неожиданный для столь хрупкого создания. «Как твое имя?» — поинтересовался Август. «А твое?» — произнесла она. Император подался вперед. «А разве ты не знаешь?» «Рим ничего не значит для меня», — пожала плечами девушка. «Я живу по своим законам». «Можешь звать меня Октавианом», — пробормотал Август, не понимая, что на него нашло. Он ощутил на себе разгневанный взгляд Агриппы. «А ты меня Хризатой», — отозвалась девушка. «Она жрица Гекаты», — — вмешался полководец. «И психагог. Не советую слишком к ней приближаться». Сноска. Психагог. Заклинатель духов. Человек, вызывающий души умерших. Но Август не верил в подобные вещи. «Я не причиню тебе зла», — почти пропела Хризата, и Август поверил. «Такая красавица несет лишь добро». «Оставь нас», — приказал он Агриппе, и когда тот замешкался, повторил приказ тоном, не терпящим возражения. Сперва тот не собирался подчиняться, но в конце концов убрал меч в ножны. Отрывисто кивнул, признавая поражение, круто развернулся и, хлопнув дверью, убрался во свояси. «Поимей девчонку, если тебе хочется», — донесся до Августа голос старого друга уже из коридора. «На другое она не годится». Хризата подошла к императору. Август заметил у нее на пальце кольцо с огромным сверкающим опалом. Он переливался всеми оттенками розового и голубого, зеленого и фиолетового. Камень украшало резное изображение женского лица. Август протянул руки и обхватил ладонями тонкую девичью талию. Вдохнул запах ее кожи, головокружительную смесь древесного дыма, соли, розмарина и секса. Он высунул язык и лизнул Хризату, чтобы попробовать, какова она на вкус. Она рассмеялась, запрокинув голову, и потянулась к какому-то предмету, стоявшему на полке за спиной Августа. «И ты больше ничего во мне не видишь?» — спросила она. «Только смертную женщину для утех?» «Я знаю, что ты не так проста, иначе тебя бы здесь не было», — заявил Август, хотя вообще-то лгал. Он улыбнулся, любуясь нежной шеей Хризаты, и куснул ее сосок. Вот в чем он нуждался. Теперь он на время забудет о грядущих несчастьях. Что такое война без женщины? Он потянул девушку к себе на колени. Она отстранилась. Глаза Хризаты стали темно-изумрудными, румянец на щеках разгорелся. «Что это?» — поинтересовалась она, протягивая ему находку. «Хорошенькая вещица. Мне она пригодится, чтобы хранить украшения». В руках она держала серебряный ларчик с прахом Антония. «Только не это», — выпалил Август. «Я подарю тебе что-нибудь получше. Шкатулку из слоновой кости с рубинами под цвет твоего лица». Она улыбалась. Август заметил в одном ее глазу золотистые искорки. Молочная кожа жрицы будто мерцала, а губы напоминали подогретое вино. «И что теперь?» — спросила она. «Поставь на место», — отозвался он. Она уже раздразнила его. Август предвкушал все то, что он намеревался с ней проделать. У него были припасены веревки и плетка из мягкой кожи. Он рисовал в воображении восхитительные отметины, которые оставит на бледной плоти. Его тело отозвалось сладостной дрожью. «Пожалуй, я не буду», — произнесла Хризата. В ней произошла неуловимая перемена. Ее бедра сомкнулись вокруг его бедер, и Августа словно заковали в железные оковы. Мягкая податливость стана под его ладонями обернулась твердым деревом. Август успел мельком увидеть лицо жрицы, прежде чем та выгнула спину и запрокинула голову. Зелень ее глаз сменилась чернотой. Император ахнул от неожиданно пронзившей его боли. Ее пальцы скользнули по нему, ногти царапали кожу. Хризата раскрыла ларчик, наклонилась и лениво провела рукой по каменному полу. Послышался скрежет, в плите возникла трещина. Открылся темный лаз, ведущий в темноту. Девушка высыпала туда щепотку пепла. Август наблюдал, парализованный от ужаса. Хризата вытащила из прически булавку и проколола свой мизинец. Нестерпимо долго держала ладонь над трещиной, пока капля крови не слетела вниз. Затем она заглянула прямо в глаза Августу. «Смотри», — приказала она, — «и слушай». Откуда-то из глубин послышался пронзительный вопль. Пол пошатнулся, с полок полетели книги. Август упал на пол, едва не уткнувшись лицом в бездонный разлом. Оттуда неслись новые звуки, стоны, невнятные выкрики на незнакомых языках, стенания, полные голода, жажды и отчаяния. Повеяло мертвящим холодом. В ледяной тьме что-то шелохнулось, заколыхалось и стало вздыматься, словно туман над рекой. И этот дым, вырванный из черных пучин, густел с каждой секундой. Вдруг в комнате возник мужчина, странно бесплотный и с зияющей раной на животе. Однако даже кровь была прозрачной. Август различил в грудной клетке призрака неподвижное сердце. «Назови нам свое имя», — приказала Хризата. «Кто ты такой?» Повисло долгое молчание. Мужчина медленно вытащил изо рта положенную на язык металлическую монету. Внимательно рассматривал ее, потом крепко сжал в кулаке. «Когда-то я был Марком Антонием», — произнес он. «И снова им являешься», — провозгласила жрица. «Я открыла врата Аида, чтобы твоя тень могла вернуться на землю».